Однажды во время прогулки по Шенбрунскому парку принцесса увидела на поверхности пруда посреди водяных растений красивый голубой цветок, который ей захотелось сорвать. Очутившись на сыром скользком берегу, она неосторожно нагнулась, потеряла равновесие и чуть не упала в тинистую воду, между тем, как отчаянные крики ее воспитательницы обращали в бегство уток и разгоняли лебедей, величественно удалявшихся с полураспущенными крыльями, подобно белым парусам. Вдруг чья-то рука поддержала и вывела на твердую землю ошеломленную, но уже оправившуюся от испуга Марию Луизу. Ни она, ни ее воспитательница не знали изящного кавалера, почтительно склонившегося перед ними. Принцесса милостиво улыбнулась так кстати подоспевшему спасителю и сказала, протягивая ему руку: «Благодарю вас. Без вашей помощи я барахталась бы в грязи, как эти бедные утки, испугавшиеся, кажется, не меньше меня». Незнакомец молча склонился над протянутой рукой и запечатлел на ней почтительный поцелуй. «И все это из-за цветка, которого я все-таки не достала», — продолжала Мария Луиза. Обращение и наружность кавалера произвели на нее благоприятное впечатление. Поскользнувшись, она сильно задела ногой тот кустик водорослей, среди которого рос цветок-искуситель, и все поплыло по воде вслед за лебедями. Не успела эрцгерцогиня закончить свои слова, как незнакомец в своем элегантном костюме, в напудренном парике, в шелковых чулках и со шпагой, не колеблясь, сбросился в прозрачную воду глубокого пруда. Она была страшно холодна, так как стояла уже глубокая осень. Сильно работая руками, он не без грации доплыл до пучка зелени, уносимого течением, сорвал желанный цветок и вернулся на берег. Изумленная и очарованная, Мария Луиза с живым интересом взглянула на человека, который, удачно удержав ее от падения в воду, не задумался принять ледяную ванну, чтобы добыть понравившийся ей цветок, и даже не обратила внимания на беспорядок в костюме изящного кавалера. Он действительно имел комичный вид, в платье, испачканном тиной, и в съехавшем на сторону по реке, в котором запутались водяные растения, а из его шляпы вода лилась, как из лейки. Но молодую эрцгерцогиню поразила та трогательная нежность, с которой этот уже не молодой человек, с правильными чертами лица, два раза украдкой поцеловал, выйдя на берег, цветок, добытый им с такой самоотверженностью. Приняв этот трофей из его дрожащих рук, принцесса поднесла его к лицу, желая понюхать, или, может быть, она хотела прикоснуться к нему собственными губами, чтобы уловить секрет незнакомца. Отвесив ей почтительный поклон, он уж хотел удалиться, когда она обратилась к нему с вопросом: «Извините, потрудитесь сказать мне ваше имя. Император, мой отец, конечно, пожелает узнать, кто был кавалер, не задумывавшийся броситься в пруд, чтобы исполнить мой каприз, за который мне теперь право стыдно». Кавалер вспыхнул от удовольствия. «Мое имя — граф Нейберг», — тихим голосом ответил он. «Я нахожусь на службе его величества, как генеральный консул. На сегодняшнее утро я как раз получил аудиенцию у императора, и прошу вас, ваше высочество, милостиво извинить меня. Я должен вернуться домой и переодеться для представления его величеству». «Идите, граф. Я извинюсь за вас перед моим отцом, который, узнав, что это я виновата в вашем опоздании, уже заранее простит вас».